Руслан Гарипов. Stray Kids. Биография. Введение. Почему Stray Kids? И почему мы говорим о них именно сейчас? Иногда музыка — это просто фоновый шум, который ты не замечаешь. Иногда это оружие, которое помогает пробить стену. А порой это точка отсчета, с которой начинается твоя собственная история. Для многих Stray Kids стали именно этой точкой. Группой, которая появляется в тот самый момент, когда вокруг все рушится, когда сложно сделать даже один шаг, когда ты сам себе чужой. Это группа, которая говорит твоими словами, даже если вы разделены океаном и общаетесь на разных языках. У них нет стерильной, идеально выстроенной картинки, зато есть живая, противоречивая, настоящая история. Stray Kids — это не просто кей-поп. Это вызов системе, это поиск себя. Это борьба за право быть тем, кто ты есть. Это громкий крик, а потом тихое, но уверенное «я с тобой». Они не родились на вершине. Их путь был выстроен не из легких побед. Это было восхождение с падениями, потерями, сомнениями и все же с постоянным движением вперед. И, возможно, именно это делает их такими близкими всем, кто сам ищет свой путь. Эта книга не биография в привычном понимании. Это путешествие через феномен Stray Kids. От зарождения идеи и первых шагов в шоу до аншлагов на мировых стадионах и миллионов голосов Stay. Здесь есть все, что делает Stray Kids уникальными. Их музыкальный язык и почерк, внутренняя динамика восьми личностей, продюсерская независимость, послания, спрятанные в песнях, визуальные коды и метафоры, борьба с собственными страхами, связь с фанатами, влияние на индустрию и светлые моменты, когда все вдруг становится на свои места. Каждая глава — это отдельный ракурс. Вместе они складываются в единую историю пути, неровного, но настоящего. Эта книга и для тех, кто шагает в ногу с ними уже много лет, и для тех, кто только нажал play и впервые услышал Step Out Stray Kids. Она не о том, какие они лучшие, а о том, какие они настоящие. О том, как восемь разных характеров смогли стать единым целым. О том, как честность может звучать громче любой идеальной ноты. О том, что музыка способна не только играть, но и спасать. Stray Kids — это не просто группа, это путь. И если ты когда-нибудь чувствовал себя потерянным, возможно, это путь и для тебя.